сказала Мария. «Куда?» «В город, на вокзал». Иван лежал в постели, читал. Не стесняясь Марии, откинул одеяло, обулся. «Пошли». «У тебя деньги есть?» — спросила Мария. «Есть. Мне рублей 500 надо». Да. «Сейчас посмотрю». Иван порылся в чемодане, где у них с Пашкой лежали деньги. На мебель копили. Отсчитал 500. «На. Я пришлю потом». Шли темные улицы и молчали. Прошли мимо больницы. Иван шел несколько впереди Марии, думал о ней. «Поехала?» «С катертью дорожка». Думал без всякой злости. «Хороших мужиков хоть мучить не будешь. В городе нарвешься на какого-нибудь. Там найдутся и на тебя». «Выезжаешь или бежишь?» — не вытерпел и спросил он. «Не спешу, но поторапливаюсь. Какие края? Далеко». В машине Мария стала приводить себя в порядок. Долго причесывалась, пристроив на коленях зеркальце. Держала в губах заколку, шелестела плащом. От нее, от ее рук, волос, плаща, вела свежим одеколонистым холодком. Чуточку искривленные яркие полные губы, в которых была зажата заколка, начали беспокоить Ивана. Поправляя волосы, она часто задевала его локтем. Это тоже беспокоило. Он прибавил газку. Примерно на полпути к городу обогнали Пашку. Иван приветственно посигналил ему, мигнул трижды задними огнями. Народу на вокзале было немного. Поезд Марии отходил через полчаса. Она взяла билет и пошла к окошечку телеграф. Иван, он решил проводить Марию, сидел на широком жестком диване, разглядывал огромную картину, на которой матросы Черноморского флота бились с немцами. Мария отправила телеграмму, подошла, села рядом, посмотрела на часы. «Ну, скоро». Ивану сделалось очень грустно. «Зачем нужно, чтобы она уезжала?» — думал он. «Куда она едет?» «Какой сегодня день?» — спросила Мария. «Вторник». «Слава Богу, что не понедельник. Не могу уезжать в понедельник и 13-го». «Но куда она едет? Куда?» Иван представил ее одинокую на вокзале в большом каком-то городе, торопливо и жадно оценивающие взгляды сытых прохиндеев. «Но куда к черту едет? Зачем?» «Куда едешь-то все-таки?» «Далеко». Мария посмотрела на него, улыбнулась. «Пока до Новосибирска». Иван тоже посмотрел на нее. «А ведь не будет ее сейчас? Ведь уедет она», — понял он. До отхода поезда оставалось 10 минут. Они все еще сидели на диване. Мария казалась спокойной. «Пойдем?» «Сейчас успеешь». И как будто его только и не хватало здесь. В зал торопливо бежал Юрий Александрович. Ринулся к кассе. Марию не увидел. Он никого вообще не видел. Он торопился. Иван встал. «Дай-ка твой билет». «Зачем?» Мария тоже поднялась. В сторону кассы, где, склонившись у окошечка, стоял Юрий Александрович, не смотрела. Растерянно и насмешливо улыбалась. «Дай, мне нужно». Мария отдала ему билет. Иван пошел к кассе. Подошел, вежливо постучал в узкую согнутую спину Юрия Александровича, тот торопливо обернулся, выпрямился. «На!» — сказал Иван, подавая ему билет. «Все равно пропадает». Юрий Александрович, не понимая, смотрел то на билет, то на Ивана. Потом повернул голову, увидел Марию. Мария стояла на том же месте, где ее оставил Иван. Смотрела на них. Через весь зал почти встретились взгляды Юрия Александровича и Марии. Юрий Александрович поспешно отвернулся. «Зачем он мне? Я сам возьму». «Да бери!» Иван лапнул учителя за грудь, сорвал пуговицы пиджака и рубашки и старательно засунул билет ему за майку. «Бери! Не потеряй!» Отпустил его, посмотрел в красивые, слегка выпуклые глаза, повернулся и пошел. «Пойдем!» — сказал он Марии. Сказал твердо, требовательно. Мария пошла за ним. «Ты почему так сделал?» Иван тоже остановился. «А куда ты к черту поедешь? Пойдем!» Он двинулся вперед. Мария прошла еще за ним несколько шагов, остановилась. Иван тоже остановился. «Что же мне теперь делать-то?» — негромко спросила она. «Поедем в Баклань. Где мне там жить? У тебя? Найдешь. Можешь у меня, если захочешь. Можешь у Ивлева. Можешь у отца. Тебя никто не гонит. Не психуй, пожалуйста». «Меня бьют», — сердито сказала Мария и топнула ногой. «Бьют, а не гонят». И заплакала. Иван взял ее за руку и повел к машине. Мария покорно пошла. Схлипывала, размазывала по щекам слезы. «Бьют за дело. Ты сама бьешь так, что...» «Ты сама. Не жаль.